Глава 4. Рассказ Джона Ренса. Мы покинули дом на Лористон Гарденс в час дня. Шерлок Холмс повел меня на ближайший телеграф, откуда отправил длинную телеграмму. Затем он остановил кэб и велел отвезти нас по адресу, который дал Лестрейд. «Нет ничего ценнее сведений, добытых из первых рук. В сущности, мой мозг уже готов решить эту задачу, но нам все-таки лучше узнать все, что можно узнать». «Вы меня поражаете, Холмс. Признайтесь, на самом деле вы сами считаете описанные вами приметы сомнительными и только делаете вид, что уверены в них». «У меня нет оснований сомневаться. Когда мы приехали, я сразу же заметил, что кэб, остановившийся у обочины, оставил колею от двойных колес. До вчерашнего вечера целую неделю не было дождя, следовательно, такие глубокие следы могли появиться там только вчерашнюю ночью, как и следы копыт. Очертание одного из них было намного четче других, что указывает на то, что оно новое. Так как кэб подъехал после того, как начался дождь, и его не было там утром, я справился об этом у Грегсона. Значит, он стоял возле дома ночью, подвезя к нему двух интересующих нас персон». «Действительно несложно. Но как вы определили рост убийцы?» «В 9 случаях из 10 рост человека определяется по ширине шага. Это простое вычисление, которым я не буду утруждать ваш мозг. Я нашел шаги снаружи на глине и внутри на пыльном полу. Затем смог проверить свои подсчеты. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно старается держать руку на уровне глаз. От пола до надписи было более 6 футов. Детская задача». «Ну, а возраст?» «Если человек без малейших усилий может преодолеть одним прыжком расстояние в 4,5 фута, он явно не в преклонных летах. На садовой дорожке была лужа, через которую он определенно перемахнул. Лакированные ботинки обошли ее вокруг, а квадратные носы перескочили. Здесь нет никакой загадки. Я просто нахожу практическое применение некоторым правилам наблюдения и дедукции, которые излагал в своей статье. Что еще вас озадачило?» «Ногти и трихинопольская сигара». «Надпись на стене была сделана указательным пальцем, испачканным кровью. Лупа позволила мне рассмотреть небольшие царапины на штукатурке, которых там бы не было, если бы ноготь был подстрижен. Я собрал разбросанный по полу пепел. Он был темным и слоистым. Такой табак используется только в трихинопольских сигарах. Относительно пепла в свое время я даже написал монографию. Не без гордости скажу, что, взглянув на пепел, могу сразу определить сорт сигары или табака. Именно такой подход к мелочам отличает опытного сыщика от Грегсонов и Лестрейдов». «А красный цвет лица?» «О, это более смелое предположение, хотя я не сомневаюсь, что прав. Но лучше не спрашивать об этом сейчас». «От всего этого кружится голова. Чем больше думаешь, тем больше тайн. Как эти двое, если их было двое, попали в пустой дом? Что стало с Кэбменом, который их привез? Как один заставил другого принять яд? Откуда там кровь? Каков мотив убийства, если нет следов ограбления? Почему там оказалось женское кольцо? И самое главное, зачем убийце было писать немецкое слово «рейч» перед тем, как скрыться? Признаюсь, я ума не приложу, как связать все это воедино». «Вы коротко и верно обрисовали все сложные моменты. Многое еще покрыто тайной, хотя по основным пунктам я уже составил мнение. Что до находки Лестрейда, то это просто уловка, придуманная, чтобы пустить полицейских по ложному следу, заставив их подозревать какие-нибудь тайные общества. Слово писал не немец. А если вы заметили, буква «Эй» была выведена готическим шрифтом. Настоящие немцы в наше время пользуются латинской манерой письма. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что надпись сделана не немцем, а каким-то не очень умелым имитатором. Хитрый ход, чтобы запутать следствие. Но больше, доктор, вы ничего от меня не услышите. Вы же знаете, когда фокусник раскрывает трюки, к нему теряют интерес. Если я расскажу вам слишком много о своем методе работы, вы Чего доброго станете считать меня заурядной личностью. Это исключено. Кроме вас, никому еще не удалось превратить раскрытие преступлений в почти что точную науку. Вы неповторимы. Холмс слегка покраснел от удовольствия, услышав эти слова. Я уже не раз замечал, что он был очень чувствителен к лестным отзывам о своем искусстве. Ладно, сообщу вам еще кое-что. Лакированные ботинки и квадратные носы приехали в одном кэбе и пошли по дорожке, как давние друзья. Похоже, даже держали друг друга под руку. Войдя в дом, они начали расхаживать по комнате, вернее, расхаживали квадратные носы, а лакированные ботинки, скорее всего, стояли на месте. Это видно из следов на пыльном полу. По ним же я вычислил, что ходивший постепенно приходил в возбуждение, так как ширина шага увеличивалась. Он все время говорил и, видимо, довел себя до крайнего возбуждения. Тогда-то и произошла трагедия. Теперь я рассказал вам все, что знаю. Остальное пока только домыслы. Но у нас есть хорошая стартовая площадка. Нужно поторопиться. Я хочу еще успеть на дневной концерт послушать Нормана Неруду. Все время нашего разговора кэб вилял по нескончаемым грязным улочкам и темным переулкам. В самом мрачном и подозрительном закоулке кэбман неожиданно остановил лошадь. «Если вам нужен Одли Корт, то это там», — сказал он, указывая на узкий проход в сплошном ряду кирпичных домов. «Я буду ждать вас здесь». Одли Корт никак нельзя было назвать привлекательным местом. Проход привел нас в четырехугольный, вымощенный плитами двор, по сторонам которого стояли ряды убогих жилищ. Мы пробирались вперед, лавируя между ватагами чумазой детворы и стараясь не задевать белье, сохнувшее на веревках. У двери дома номер 46, украшенной медной табличкой с именем Ренса, мы постучали. Нам сообщили, что констебль спит, и провели в небольшую гостиную, где мы могли его подождать. Он появился через минуту с недовольным видом разбуженного человека. «Я обо всем рассказал в участке». «Мы подумали, что лучше услышать все подробности от вас лично». Холмс вытащил из кармана полсаверена и задумчиво покрутил его в руке. Ренс заметил монету, и лицо его стало более приветливым. «Хорошо. Скажу все, что знаю». «Просто расскажите, как все было». Ренс уселся на диване и сосредоточенно сдвинул брови, демонстрируя, что постарается не упустить ни одной детали в своем рассказе. «Я это расскажу с самого начала. Дежурю я с 10 вечера до 6 утра. В час ночи палил дождь. Я остановился на углу Генриетта-стрит поболтать с Гарри Мерчером. Вскоре, где-то около 2, может, чуть позже, я решил пройтись. Проверить, все ли в порядке на Брикстон-Роудс. Еле продрался. Там было столько грязищи. И пусто. Не встретил ни души. Только один или два кэба проехали. Шел я и, честно говоря, думал, что теплый джин мне совсем бы не помешал. Как вдруг гляжу, в окне дома горит свет. Я-то знаю, что 2 дома в Лоренстон-Гарденс пустуют. Последний жилец умер от брюшного тифа. Но я, конечно, заподозрил неладное, увидев свет. Когда подошел к двери... «Вы остановились и опять пошли к садовой калитке. Зачем?» Ренс подскочил, как ошпаренный, и уставился на Холмса с выражением крайнего удивления. «Верно, сэр. Хотя одному Богу известно, как вы об этом узнали. Видите ли, я когда к двери подошел, там было так тихо, что я подумал, одному соваться не стоит. Я пошел к калитке посмотреть, может, увижу фонарь Мерчера, но не увидел. Фонарей других полисменов тоже не было». «На улице никого не было?» «Ни одной живой души, сэр. Даже собак не было. Ну, я взял себя в руки и вернулся. Толкнул дверь, а она открыта. Внутри было тихо. Я и пошел в комнату, где видел свет. На камине горела свеча из красного воска. И я увидел... Знаю, что вы увидели. Обошли комнату несколько раз и встали на колени перед трупом. Затем прошли по коридору и попытались открыть дверь в кухню. После этого... Вы-то как все это увидели? Прятались где-то? Сдается мне, вы знаете больше, чем положено. Холмс засмеялся и бросил констеблю через стол свою визитную карточку. Не нужно арестовывать меня за убийство. Господа Грегсон и Лестрид попросили меня помочь. Так что продолжайте, пожалуйста. Что вы сделали потом? Потом я пошел к калитке и свистнул свисток. Его услышал Мерсер и еще двое наших и прибежали. А после этого на улице по-прежнему никого не было? Нет. Если не считать того, кого и подозревать-то, смешно. Что вы имеете в виду? Да пьяного в дым парня у калитки. Он уперся в забор и, извиняюсь за подробность, кажется, собирался расстаться с содержимым своего желудка. Как он выглядел? Выглядел, как напившийся до свиней тип. Его лицо, одежда. Разве вы ничего не заметили? Ну, заметил кое-что. Высокий парень с красной рожей. А подбородок был закрыт шарфом. Достаточно. Что с ним стало дальше? Да ушел, наверное. У нас-то и без него было дел по горло. Во что он был одет? Коричневое пальто. В руке был кнут? Кнут? Вроде нет. Наверное, оставил его в кэбе. Вы случайно не слышали после этого шум отъезжающего экипажа? Нет. Вот ваш и полсаверена. Боюсь, Рэнс, вам не сделать карьеры в полиции. Видимо, вы носите голову исключительно в декоративных целях. Прошлой ночью вы могли бы получить сержантские погоны. У вас в руках была разгадка тайны, человек, которого мы ищем. Вы упустили его. Пойдемте, доктор. Мы направились к кэбу, оставив нашего свидетеля в тревоге и в сомнениях. Кретин. Иметь в руках такой шанс и прозевать его. Мне до сих пор много непонятно. Признаю, что описание этого человека согласуется с вашими приметами убийцы. Но зачем ему было снова возвращаться в дом? Преступники так не поступают. Кольцо, мой друг, кольцо. Вот что заставило его вернуться. Если не будет другого способа поймать его, можно будет закинуть удочку с этой наживкой. А он у меня в руках, доктор. Ставлю 2-1, что он будет мой. Однако я должен вас поблагодарить. Возможно, если бы не вы, я не поехал бы туда, упустив тем самым интереснейший эпизод. Я бы назвал его «Этюдом в багровых тонах». Почему бы не использовать немного художественного стиля, а? В бесцветный клубок житейской неразберихи вплетена багровая нить убийства. Наша задача — распутать его и отделить эту нить от остальных.